ближе к кругу. Ты моя радость, ты матерь богу. Ищем нотки, не надо зверей и цветов. Несмотря ни на что, побеждает рыба.